Хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Шаббат шалом лекулам. Мирной субботы всем. Ани амших бе носе каль. И я продолжу с легкой темой. А носе пашут. Простой. Аваль псиси ве хашув. Но очень базовый и очень важный. И... היום אנחנו נקרא שני משלים. И сегодня мы зачитаем две притчи. והנושא שלנו בן אדם וקיר. И наша тема сегодня это человек и стена. בוא נפתח בשורה על פי לוקס. Откроем Евангелие от Луки. פרק 6. Шестая глава. Псуким 43 עד 49. 43 по 49 стихи. ולפני שאני אתחיל, אני רוצה לומר ששני משלים האלו הם מחוברים אחד לשני. И до того, как мы зачитаем, хочу сказать, что эти две притчи, они связаны между собой. לא היה לנו... מפריד ולא היה לנו מספר של הפסוקים, זה היה ככתב אחד. Раньше не было разделения на стихи, это все шло одним сплошным текстом. ודרך כלל אנחנו קוראים שני המשלים האלו בנפרד. Обычно мы читаем эти две притчи отдельно. אבל אני רוצה להראות ששני המשלים האלו יש קשר ישיר ביניהם. Но я хочу показать, что есть прямая связь между этими двумя притчами. בשורה על פי לוקס. Евангелие от Луки. פרק וו. Шестая глава. מפסוק 43. 43 стиха. כי עץ טוב איננו עושה פרי משחת, וגם עץ משחת איננו עושה פרי טוב, כי כל עץ ניכר בפרעו. כי אין אוספים תאנים מן הקוצים, אף אין בוצרים ענה מן הסנה. האיש הטוב מאוצר לבבו הטוב מפיק את הטוב, והאיש הרע מאוצר לבבו הרע מפיק את הרע, כי משפעת הלב ימלא פיהו. ולמה זה אתם קוראים לי אדוני אדוני ועיניכם עושים את אשר אני אומר? כל הבא אליי ושומע את דבריי ועושה אותם אורה אתכם למי הוא דומה. דומה הוא לאיש בונה בית אשר העמיק לחפור ויזדו על הסלע, והוא חבואו השטף פרץ הנהר בבית ההוא ולא יכול להניע כי על הסלע יסודו. ואשר שמע ולא עשה דומה לאיש אשר בנה בית על הקרקע בלי יסוד. ויפרץ בו הנהר ויפול פתאום ויגדל שבר בבית ההוא. אמן. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы добрый плод. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы называете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне, а слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла вода на него, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Аминь. Аминь. Кеамарти шне амашалим аэлу еш кешер ешир, ве эхад мефареш эт ашини. И, как я уже сказал, у этих двух притч есть тесная связь, и одна толкует другую. Махшева махила ми... מדבר שדובר אומר, עץ טוב הוא יכול להביא רק פרי טוב, הוא לא יכול להביא משהו אחר. והפוך, עץ משחת, כלומר עץ שלא אוכלים פרי ממנו, הוא לא מסוגל פשוט להביא לך פרי שאתה יוכל לאכול אותו. И текст начинается с того, что дерево доброе, оно всегда приносит добрый плод. А дерево, которое непригодное для пищи, оно не может, оно не в состоянии принести плоды, которые можно употреблять в пищу. לפעמים אנחנו מחכים מעץ לא נכון שהוא באיזה זמן סוף סוף הוא ייתן לנו פרי. Иногда мы не ожидаем с неправильного дерева, что когда-то в свое время это дерево принесет какой-то хороший плод. כל עץ יש לו זרע, זה ברור. У каждого дерева есть свое семя изначально, это понятно. אבל לא כל עץ הוא מסוגל לתת לך אוכל. Но не каждое дерево способно дать тебе пищу. מאוד מעניין, אבל תנ"ך, כתבי הקודש, מעידים לנו ונותנים לנו פשוט דוגמה, ולא במקום אחד אפילו, ש... אבינו שבשמיים מדמה בן אדם לעץ. И Священное Писание несколько раз в Ветхом Завете также говорят нам о параллели между человеком и деревом. כל הזמן אנחנו שומעים את זה. Постоянно мы это слышим. את מה שאומר ישוע, זה לא מחשבה חדשה. Поэтому то, что здесь говорил Иешуа, это не новая мысль. שולח אותנו לתנ"ך. Он нас отправляет в Ветхий Завет. נותן לנו דוגמה תנכית. И дает нам танахический пример. ובספר שופטים יש דוגמה פשוט מאוד ברורה. И в книге Судей есть очень четкий, ясный пример. מי שזוכר בפרק תו, תת. Кто помнит в 9 главе? היה איש, זה כתוב לפני, אבל... היה איש ששם שלו הייתה ירובעם, ושם השני שלו גדעון. И был человек, имя которого было Иеровоам, и второе имя ему было Гедеон. הוא עשה הרבה דברים טובים לישראל. Он сделал очень много хороших вещей для Израиля. וכתוב בפרק תת, שהיה אצלו הרבה נשים. И в 9 главе написано, что у него было много жен. כתוצאה אצלו היה 70 בנים. И результатом этого было то, что у него родилось 70 сыновей. ואחד נולד משפחתו. И один рожден был от наложницы. שם שלו היה אבימלך. Его имя было Авимелех. אבימלך. איזה שם יפה. Отец мой царь. Какое красивое имя. אבל בן אדם הזה הוא היה... בן אדם רע. Но этот был человек очень злым. אני לא אספר כל הסיפור, מי שרוצה בבית יכולים לחקור את זה, אבל הוא עשה ככה שבשכם, כאילו, יקחו אותו כמלך, כמנהיג. Вы можете дома прочитать, что именно он сделал, но он сделал так, что в Сихеме его воцарили как царя. מה הוא עשה? Что он для этого сделал? Ушелем кесеф ланашим. Он заплатил людям деньги. Алах лебейт Иеровоам катув, лебейт Гедеон. Пошел в дом Гедеона. ועל האבן אחד שחט 70 בנים של הגדעון. И на одном камне он убил 70 других сыновей своего отца. אחד ברח. Один успел сбежать. Шем шело Йотам. Его имя было Йотам. Шем меод кило мадхим. Очень интересное имя. Юд вав. Две буквы из имени Бога. В там. И чистота. Тагор. Ломит на себе политика. Не занимается человек этот политикой. Локату варбеалав. О нем многое не написано. Авалу машал машал. Но он рассказал притчу. Вемашал азе авурицим. И эта притча была про деревья. Иешуа. Но тен ладу дугма ала эц тов в эц ра. И Ишо говорит нам притчу о добром дереве и о злом дереве. Вео там гам, у умер машаль, эц азайт, алху ицим левакеш эше зээц шеим лохбам. Кен? Зухрим эдзе? Помните эту притчу о том, как деревья пошли просить себе царя? Вми басов афах леот мелех. И кто стал царем этих деревьев в итоге? Нахон, атад. Терн. Кен. Батанах хатад, ешмила хатад, вамашмаут шела викатагидия там ашини. Есть два перевода на русский язык этого названия. Первое это терн. За цемах, гамзе вы гамзе. Цемах авальшне шемот баруси. Это растение, у которого есть имя терн и заманиха. Заманиха. Зе атад. Это слово атад означает. Мед меанен. Очень интересно. Вейотам уомер, ше Авимелех у коц, у дардар, у атад. У ло эц, ше яхол лави притов, веомер арура, уомер клала, лекулам, мишалах авурав. И тем самым Йотам, говоря свою притчу, говорит о том, что этот человек в Авимелех, он не способен быть царем, и те, кто пошли за ним, они наведут на себя проклятие на самом деле. Потому что его способ воцариться – это убивать соперников. А тема шило – за эгоизм. Его природа – это эгоизм. Умештамеш беам кидей льет мелех. Он использовал народ, чтобы самого себя воцарить. Сейчас. Эцель мелех тамид еш атавот, нахон оло? У царя всегда есть какие-то привилегии, правильно? Авало коль мелех хай бишвил ацмо. Но не всякий царь живет для себя. Еш махим товим. Есть хорошие цари. Авимелех уая эцра. И Авимелех был плохим деревом. Ве ми зухер сов шел Авимелех? Кто помнит конец этого человека, Авимелеха? Тариму яд, бакча. Поднимите руку, кто помнит, как он закончил свою жизнь. Эх усием. Нахон. Иша. Зарка хатихат эвен. Погало барош. Бросила кусок камня, который упавший попал ему на голову. Ве укарает эвет шело, ве амар... תשחד אותי כדי שלא אמרו שקיבלתי מוות מיד של אישה. כאילו זה בושה. И он позвал своего помощника, раба, чтобы тот убил его, чтобы не сказали в народе, что он был убит от руки женщины, потому что эта смерть, которую он получил, была позорной. А те вошло, ברגע האחרונה הוא לא חושב על הוידוי, על תשובה, ухошев, эх унира. Таким образом, его природа внутренняя, она не думала о том, чтобы покаяться, чтобы что-то исправить. Он думал, как он выглядит со стороны только. Берега охрана у лоха шавал дворим хашувим. Последний момент своей жизни он не размышлял о важных вещах. Вемилим шамар Йотам идгашму. И те слова, которые сказал Йотам, они совершились. יש עוד שני מקומות, יש יותר, אבל אני בחרתי שלושה. ספר שופטים, ספר ירמיהו, פרק י"ז, פסוק שמונה, גם כתוב ש איש הוא דומה לעץ ששתול על פלגי מים, אם בן אדם טוב. И есть много мест Писания, но я выбрал три. Это Судьи, это Иеремия 17:8 и Псалом 1:3. Тилим алеф пасук шалош, ото давар. Написано о человеке, который посажен как дерево при потоках вод и является добрым деревом, приносящим плод. Зот умерет, что машаль, что умер лану Иешуа, уло ля ицим, у авур бне адам. Это значит, что та притча, которую нам говорит Иешуа, она на самом деле не про деревья, а про людей. Веш от ктав макбил ба бисура альпи мати, вешама умацмиде дзе линеве шекер. Есть еще параллельное местописание в книге Матфея, где Иешуа говорит также о деревьях, говоря на самом деле о лжепророках. Уточные машалим, олхим барецев, зе перек шева. В 7 главе эти две притчи, они вместе написаны. Клумар, анахну црехим лявин, велахкор эта ацмену, эзе эц они. Это значит, что мы должны изучать себя, каким деревом мы являемся. Проблема в том, что мы привыкли обманывать себя. Мы растем в мире, в котором правит дьявол. И нам очень тяжело настроить себя и своих детей в правильном направлении. Это непросто. Поэтому Иешуа говорит и вторую притчу здесь. Он говорит, почему вы говорите мне «Господи, Господи», все меня так называют? Митпалилим. Все молятся. Нахон? Правильно? Михаким шоу янелану. Ожидают, что он ответит нам. Утамидуне. Он всегда отвечает. Залютамидкен. Но он не всегда отвечает «да». Авальтамид есть чува. Но ответ есть всегда. Шейлаем бенадаму мисугал лишмо это. Вопрос, способен ли человек услышать тот ответ от Бога. И здесь речь идет о двух людях. Один строит на камне, другой на земле. Мау боне. Что они строят? Байт. Дом. Аваломе дубараля байт. Но речь, конечно же, не идет о доме. Мошеломе дубараля ицим. Как и не речь шла напрямую о деревьях. Мазе байт. Что это дом? Шней дварим. Две вещи. Хаим. Это жизнь. Вимишпаха. И семья. Вехад гам кашур лешини. И одно связано с другим. Эн бен адам ше эн эцло уре. Нету человека, у которого нет родителя. Авал еш амон анашим шен кешер бен аелет ве уре. Но есть множество людей, у которых нет связи между родителями и детьми. Афилу им эм гарим митахат ли гаг эхад. Даже если они живут под одной крышей, цло умерет клюм. Это еще ни о чем не говорит. Им кол эхад боне олам шело. Если каждый из них строит свой мир, зело байт. То это не дом. Зело байт ше бануй ала села. Это не дом, который построен на скале. Вибенадам хошев бседер, аколь бседер, байт тов, уяфе. И человек думает, ну в принципе это все в порядке, все хорошо выглядит, красивый дом. Питом ба мишу ми отца. Вдруг кто-то приходит со стороны и говорит ему, послушай, ведь ты неправильно построил, ты построил на земле. Он говорит, а кто ты вообще? Посмотри, какой у меня красивый дом. לא חושב על עתיד. Не думая о будущем. מה הוא חושב? О чем такой человек думает? Баните. Я построил. Ишкати. Я вложился. הוא לא חושב שהכל חינם. כל ההשקעות שלו. Он даже не задумывается, что все его усилия были на самом деле напрасны. הולך לאוויר אחר כך. И сейчас просто все пойдет на ветер. שבת שעבר דיברנו על השקעות רוחניות, נכון? Прошлый шаббат мы говорили о духовных вложениях. הבן אדם שבונה בית, הוא משקיע. Человек, который строит дом, он вкладывается. שאלה אם הוא משקיע נכון או לא נכון. Но вопрос, правильно ли он вкладывается или нет. שורש של הבעיה הזאת עצלנות. И на самом деле корень этой проблемы это лень. אנשים חושבים, אנחנו מתחתנים. Люди думают, мы женимся. הם בטוחים שהם בונים בית, כלומר משפחה. Уверены, что тем самым они построили дом или семью. ומתחילים לבנות על הקרקע. И начинают строить на земле. לא רוצים לחפור, כמו שכתוב. Не хотят углубиться, как это написано. כדי להגיע עד הסלע. Чтобы докопать до камня. ואחר כך לבנות על הסלע. И только потом начинают строить на камне. ומה קורה? И что же происходит? פורץ נהר. Наступает вода. העולם הזה תמיד רוצה לפרוץ את הגבולות שלנו. Потому что этот мир, он всегда желает пробить наши границы. כשאנחנו בונים משפחות, когда мы строим семьи, צריך להיות יסוד. Должно быть основание. יסוד זה דבר אדוני. И основанием является Слово Божье. מצוות. Заповеди. אהבה. Любовь. כבוד אחד לשני. Взаимное уважение. הקשבה אחד לשני בין הנישואים וילדים גם חייבים להקשיב להורים. Прислушиваться один к другому, также и дети должны быть послушны родителям. עבודה קשה. На самом деле тяжелый труд. אם אתה תתחיל לבנות בית עכשיו ואתה תיקח עת ותתחיל לחפור, במיוחד בחורף, Если ты сейчас прямо возьмешь лопату и начнешь копать, чтобы построить дом, когда вот сейчас дожди и болота везде, ты почувствуешь, что это очень грязная и тяжелая работа. Но если ты это сделаешь, שנהר יפרוץ ויפיל כל העבודה שלך לים. После этого ты можешь помыться от всей грязи и сидеть в хорошем доме, не переживая то, что наступит вода и смоет все твои труды. אנשים מבוגרים, כלומר אנשים בוגרים, חושבים, אני אתחתן, אני יוליד ילדים, איך שזה יהיה, כי אנחנו מאמינים, אנחנו לא סתם, אנחנו מאמינים. И взрослые люди размышляют так, мы поженимся, родим детей, ну и как-то это все же будет, мы же верующие, все нормально будет. Тариму яд. Поднимите руку. Миламад келимудим. Эх лиханех еладим нахон. Кто изучал воспитание детей как профессию? Кулам несуим, кулам мишпахот. Все женаты или замужем, у всех есть дети, но никто не изучал... Курс? Курсы книги считаются или нет? Акен, аколь. Книги... Ми ая машки азман безе. Кто вкладывал время в курсы или Йоф, книги? Ешь кама. יופי. В училище. אבל לא כל בן אדם שסיים מכון כמורה, הוא יכול לחנך ילד טוב בבית. Но дело в том, что не всякий даже педагог, который отучился на профессию учителя, может правильно воспитать своих детей дома. נכון? Правильно? למה? Почему? אתם יודעים למה? Вы знаете почему? יש פה סוד. Тут есть секрет. המשפחה צריכה להיות בריאה, כדי יגדל ילד בריא. Чтобы вырос здоровый ребенок, должна быть здоровая семья. לאחר מכן הוא גם צריך לחפש ולהתחתן עם אותו בת זוג. После этого он должен найти себе такую же здоровую пару. לחפור יסוד. Вместе докопать до основания каменного. דרך כלל איך זה הולך? А обычно как это происходит? Вау! איזה יופי, אני אוהב אותה. Какая красота, я люблю ее, все. ככה. הוא לא חושב, הוא לא חוקר, גם היא אותו דבר. Человек не изучает партнера. תחושה. Просто идет по чувству. תחושות זה טוב. Чувство это хорошо. אבל זה לא מספיק. Но этого недостаточно. עובדה שזה לא מספיק. По факту мы видим, что этого недостаточно. ובני אדם הם חושבים איך שזה יהיה. Но люди думают, ну как-то это будет. כי אני אוהב. Потому что я люблю же. איך שזה יהיה. Как-то все устаканится. טוב, בסדר. אבל זה תרגום מושלם. וככה הוא חושב. תגידו לי, נהגים. Скажите мне, водители. מישהו יושב במכונית וחושב, איך שזה ינהג, איך שזה יהיה. Кто-то сидит в машине и думает, ну как-то эта машина доедет. Я вот так посижу. Баатид. Ине. Хулем. Баатид. Гамбаатиде баю. Кто-то мечтает, что в ближайшем будущем будут такие машины, но на самом деле это приведет еще больше проблем. Лама. Почему? Айом пурцим. מערכות, או לא. Сегодня вскрывают систему, взламывают? כן או לא? Взламывают хакеры? לדעתי, הדרבה שהגיע יהיה בידיים. Поэтому, на мой взгляд, лучше бы эта машина была бы в моих руках и в моем контроле. יש איזה קצר, לא יודע, פתאום אותו נוסע ולא עוצר. למה? אחר כך עושים חקירה. תשמע, היה קצר. למה? לא יודעים, אבל נהרגה כל המשפחה או בן אדם אחד, זה לא משנה. И возможно в такой машине будет замыкание. После этого могут расследовать, но это может привести к смерти людей или целой семьи. Такое замыкание в машине. Йо, маме. Авал бат едия. Поэтому я не доверяю такому такой разработке, но в будущем возможно это будет. Имани. נוסע בחיים, דרך של החיים. Поэтому, когда я еду по своей дороге жизни, אני חייב לנהוג. Я должен управлять. ואת מה שאמר Слава, и то, о чем Слава говорит, מי היום מחנך ילדים? Кто сегодня воспитывает детей? Интернет. Интернет. בזמן שלי, мое время, о, היה מחנך הורה. Или воспитывал родитель. או היה מחנך רחוב. Или воспитывала улица. ורחוב זה היה דבר מאוד גרוע. И улица это было страшной вещью. אבל זה גם השכלה. Но это было также определенным образованием. נכון? Правильно? אבל היום מצב הרבה יותר גרוע, כי זה לא רחוב, אינטרנט. Но сегодня положение намного хуже, потому что интернет это даже не улица. ברחוב. На улице. А я дор קצת יותר גדול מקטן. Было поколение, которое было чуть-чуть старше того поколения, которое выходило учиться на эту улицу. נכון? Правильно? כל החוליגנים האלו, הם לא היו ביחד עם גברים. Все эти мелкие хулиганы, они не крутились с мужиками и взрослыми такими. Я хотим קצת יותר גדול. А с парнями, которые чуть старше их. מתחילים לעשן. Начинали курить. סכין בכיס. С ножом ходить в кармане. Правильно? ככה זה היה. Так это было. בזמן שלנו זה היה ככה. В наше время так это было. והיום אינטרנט. אנשים חכמים, מבוגרים, משפיעים למוח שסופג הכל והוא לא מוכן להכיל כל המידע הזאת. Но сегодня взрослые люди намного старше, возможно, даже образованные, они влияют на мозг ребенка, который впитывает все без разбора. Поэтому сегодняшнее состояние, оно ужасное. Альтифахду лягбиль еладим в интернет в беколя дворима. Поэтому не бойтесь ограничивать детей, их доступ к интернету и ко всем вот этим вот вещам. Шатем тиду Билл Гейтс мяшер ле елед шело кама шаот башавуа лашевет им махшир наяд. Чтобы вы знали, что Билл Гейтс и вообще люди, которые разработали самые крупные компьютерные кулам, вещи... Кулам, коля ширим каха, кен. Кен. Они ло макиру то. Ахар каха. Туав, они переяда, мало сон. Все эти люди, они очень сильно ограничивают интернет и доступы детей к разным гаджетам у себя дома. То есть буквально несколько часов в неделю, что составляет там минут 15-20 в день к телефону, к телевизору и ко всему остальному. Потому что на самом деле это абсолютно не развивает ребенка, а делает наоборот. Дор хадаш айом ло мисугал латет одеф мимея шкалим лило махшивон. Сегодняшнее поколение в состоянии дать сдачи со 100 шекелей без калькулятора. До сих пор я сегодня считаю проценты в голове. Мне не нужен для этого калькулятор. Это очень легко. И, кстати, быстрее, чем продавец считает это на калькуляторе. Серьезно? Поэтому строить дом мы должны строить здоровую семью. Маза мишпаха брия. А что значит здоровая семья? Оре посек леелед. Это значит, что родитель заповедает или, или является авторитетом для своего ребенка. Им ло забая. Если так не произошло, это проблема. Махушви моем еладим. И что сегодня думают дети? Мазаба сатум. Кто такой? Ну, я мазе Фейсбук. Папа. Он глупый, он даже не знает, что такое Фейсбук. Каха ухушев. Так думают. Еладим хушвим иму мисахек багаджет им ухахам. Дети думают, что если он играется гаджетами, значит он умный. Ата лех тисем кмо шеоре шелха. Академия, махон, кабеля скала гвуа. Образование, как получил это твой родитель сначала. Ацланим луруцим. Университет или институт или что-то, но слишком ленивые, не хотят учиться. Ухошев, маму я холо марле. И дети думают, ну что он уже может мне сказать? Закен. Старый. Шохахим альзе. И об этом забывают. Нисайон шел хаим умуркав. Жизненный опыт, он создан или собран. Ми яхасим шая бамешех хаим шел бен адам мисуям. Это составное тех отношений, которые были в жизни этого человека. В интернет улону тен яхасим, урез яхасим, афилу им зе ая пам. А интернет, он не создает отношения, а портит даже то, что когда-то было создано. А матара шеля байт, и цель дома, шенивна ле исод, который строится на основании משפחה חזקה, בריאה. Крепкая, здоровая семья. יושבים על השולחן אחד כל הדורות. За столом сидят все поколения. זה ברכה. Это благословение. משפחה בריאה, ילדים מחשבים מה אומר הורה. В здоровой семье дети слушают, что говорит родитель. כי הוא רואה שיש לו פרי טוב, יש לו תוצאות טובות. Потому что видит, что у родителя есть добрый плод, хороший результат. הוא הולך לבית ספר. И идя в школу. או היא, זה לא משנה. Сын или дочь, неважно. ילדים שלנו כל הזמן הם ביחס עם ילדים אחרים, והם שומעים, הם שומעים. שם המשפחה הייתה, אבל עכשיו גרושים. И эти дети слышат, как в другой семье были папа с мамой женаты, а теперь развелись. היום המון גרושים. Сегодня очень много разведенных. מאוד. Очень много. ממלא, בבית ספר זה כל הזמן ככה משחק כמו מרק. И в школе это все вот так бурлит, кипит, как суп. ואפילו אם ילד ממשפחה טובה, זה משפיע עליו. הוא חושב, תשמע, אפשר לחיות אחרת. לא כמו שההורים שלי. И даже ребенок из хорошей, доброй семьи, он видит, что можно жить и по-другому, не так, как учат меня родители. אבל הוא יחשוב ככה רק בתנאי שאין לו יחס עם הורים שלו. Но дело в том, что так он будет думать только в том случае, если у него нет хороших отношений с родителями. אלא אם הוא יכול לבוא הביתה ולחלק את מה שהיה במשך היום לאמא ולאבא. Если он, придя домой, может рассказать то, что произошло с ним в этот день папе или маме, ביחד עם הורי, לחקור את המקרה, вместе проанализировать то, что произошло, ולקבל איזה הוראה ממנו, и получить какое-то напутствие от него, איזה ייעוץ טוב, какой-то хороший, добрый совет, מפעם לפעם, то из раза в раз, ילד יחפש תשובות בבית ולא בחוץ. То ребенок будет искать уже сам ответов дома, а не где-то вне. אם ילד רואה יחס בין אבא ואמא, יחס טוב, יש קשר. Если ребенок видит хорошую, добрую связь между папой и мамой, אמיתי, настоящую, искреннюю, ילדים מרגישים את זה. Дети это чувствуют очень хорошо. Они все знают. Внутри, в своем сердце, он видит и думает, я тоже так хочу, когда вырасту. И он изучает. И спрашивает. И он хочет, чтобы у него было то же. Потому что он хочет, чтобы у него в жизни точно так же было в итоге. Но если мы просто кормим детей, даем им одежду, если родитель боится сказать ребенку несколько слов в воспитательной манере, то такой родитель не строит на камне. כתוב יהיה שבר גדול. Написано будет великое разрушение. מה זה שבר? И разрушение, что это? זה גירושין. Это развод. זה שבר. Это и есть разрушение. למה, אני שואל, למה היום ילדים מחכים רק לצאת מהבית, ושהם יוצאים הם לא חוזרים אחר כך? Почему сегодня дети только и ждут того момента, чтобы выйти из дома и не, потом уже не возвращаются жить в этот дом? Потому что ему надоела атмосфера дома, он не хочет в ней находиться больше. Погода в доме нехорошая. Есть дома отравление воздуха. Это... רוחני. духовное. הוא מרגיש, הוא רוצה он לצאת это чувствует. במחזר. Загазованность эту в воздухе дома. Он хочет выйти. הוא לא רוצה לחזור, והוא שובר יחסים. Он не желает вернуться в эту атмосферу, и тем самым после этого он ломает всякие отношения, которые были. למה אמרתי לדרשה בין אדם וקיר? Почему я назвал проповедь человек и стена? אנשים חושבים שבית זה קירות. Люди часто думают, что дом это стены. בית זה משפחה. Но дом это семья. זה בני אדם. Это люди. זה א'. Это первое. בית. Второе. Лецарену еш байтим. К сожалению, есть дома. Эфо яхасим бена анашим бабайт. Где отношения между людьми в этом доме. Мы же говорим, они медаберим кир. Как говорят, я говорю со стеной. О, умрим, а там медаберим кир. Или говорят, ты говоришь со стенкой. Масту мерет. Что это значит? Тебя никто не слушает. И тебе никто не отвечает. Каждый в своей комнате идет на кухню. Что-то готовит. Или просто открывает холодильник, кушает как есть и возвращается в свою комнату. Нету диалога, нету отношений. Нету разговора, нету влияния. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואז כתוב ושיננת לבניך. Нету влияния, тогда не соблюдается заповедь, которая дана в после молитвы слушай Израиль, Бог твой Бог един есть. Далее написано там и зубрил или зазубрил с детьми своими ты эти слова. כל אחד מאיתנו, גם ילדים, גם הורים, עכשיו, היום. Каждый из нас, и родители сегодня, и дети сегодня, должны начать строить отношения, если этого не было до этого. Кушайте в одно время вместе за одним столом. Ждите один другого. Отдаем. До сегодняшнего дня. אני שואל אצל אירה, מתי חוזרת שולה מבית ספר? Я спрашиваю у моей жены Иры, когда дочь моя Шула вернется со школы. אני מרגיש שאני רעב, אני רוצה ארוחת צהריים. Я чувствую, что я голоден, я уже пообедал бы. אבל אני שואל, מתי חוזרת? Но я спрашиваю, когда она вернется? למה? Почему? כדי לשבת ביחד. Чтобы сесть вместе с ней. אותו דבר ויקה וארתור, תמיד אנחנו מנצלים הזדמנות לאכול ביחד. עד היום אנחנו אצל אמא שלי בבית, גם אצלי בבית לפעמים, כי אצלנו קצת יותר מקום, מתקבצים כל המשפחה, כל הזמן ממשיכים לעשות את זה. И также с остальными членами семьи мы всегда согласуем время и всегда ждем, если кто-то опаздывает, и собираемся и у нас дома, и у моей мамы дома. אני לא זוכר מישהו סיפר לנו, כן, יראה, ש... אצל מישהו כבר שלושה נכדים, כן? ואמא לא ראה אפילו פעם אחד נכד אחד. И я не помню, кто-то нам рассказывал о том, что у человека уже трое внуков, и его мама ни разу не видела ни одного из внуков вживую. אין יחס, לא נפגשים. Нету отношений, не встречаются. זה לא טוב. Это нехорошо. לא טוב. Нехорошо. למה? Почему? А йом они руе. Сегодня я вижу. Эх, ниним машпиим ле Павел велариса. Как правнуки влияют на прабабушку и прадедушку. Эм вим кохаим. Они привносят просто силу жизни. Зе меод хашув. Это очень важно. Эм мемалим это дор. הזקן בכוח חיים. Они наполняют буквально старшее поколение силой жизни. ואלה שיושבים בבית לבד. А те, кто сами дома сидят. אין כוח. Нету сил у них. אין למי. Потому что некому не прийти, не принять. אם סוללה במחשב יורדת, מה אנחנו עושים? Если батарейка садится в телефоне, что мы делаем? Нахон. Правильно, заряжаем. Хашмал. Электричество. Летена. На зарядку. Катув по лосвим тиеним мисне. Здесь написано, не собирают смоков с терновника. Но от меня нет. Очень интересно. Дор катан умитаен это дор азакен. Интересно, как младшее поколение, оно заряжает старшее поколение. Ото давар тейна и умитаен это. Точно так же смоквы, они заряжают. Зепри мадхим. Это очень чудесный плод. Антисептик ахи хазак, ани хошев баулам. Самый сильный антисептик, насколько я знаю, в мире. Халав шела тейна. Молочко инжира, כן. Или смоквина, белое вот это. Мицахат, алаван. Белый этот сок. Арбе йотер микол атруфот. Намного сильнее, чем многие лекарства. Шореш шеля тейна. А сам корень инжира. Витейна зе ло эц хазак, нахон? И если вы видели, то инжирное дерево, оно не суперсильное какое-то. А эц у ло, зе ло орен, зе ло алон. Это не дуб и не рах, сосна, рах. Оно мягкое такое. А валь шоре шеля тейна? Тоненькое, но сам корень инжира. Мегия ад 120 метр лимата. Он до 120 метров в глубину земли пробивает. Если же он попадает на камень, он разбивает камень и доходит до конца, до воды. И тогда он приносит очень сладкий плод у себя уже здесь наверху. На мой взгляд, это просто это балование, такой вот плод инжира съесть, который действительно хороший. Я с детства очень люблю инжир. אני זוכר את הטעם שלה. פה עדיין, לפעמים אפשר לקנות מתוק, כן? אבל תהנה שבא למוכן ממש על העץ, זה אפשר לתאר את הטעם הזה. И я помню с детства вкус. Здесь иногда в Израиле я нахожу такие смоквы, которые сорваны в правильный момент, не раньше. И вкус вот этого плода, когда он дозрел полностью на дереве, невозможно передать. Это что-то из другого мира, точно. Иешуа параллелит людей с деревами, деревьями. И говорит, чтобы мы строили на основании Слова Божьего. בתוך המשפחה בריאה אנחנו יכולים פשוט לקיים מצוות, לאהוב את הבני אדם, לאהוב אלוהים, לעזור. כל המצוות семьи, אנחנו יכולים לקיים בתוך המשפחה, можем, זה שטח. Мы можем исполнять на территории здоровой семьи, любить друг друга и исполнять заповеди Божьи. לסיום אני רוצה לומר, אל תשקרו לעצמם. И наконец я хочу сказать, что не обманывайте сами себя. לדור חדש. Новое поколение. אל תחשבו שאתם תוכלו לבנות משפחות ללא יסוד. Не думайте, что вы сможете построить семьи без этого основания. רק אהבה זה לא מספיק. Только любовь этого недостаточно. כי זה לא אהבה תנכית. Потому что это не библейская любовь. זה תחושה. Это просто чувство. זה משהו אחר. Это другое. זה טוב. Это хорошо. זה תנאי שחייב להיות. Это условие, которое должно присутствовать. זה גיץ הראשון מאיפה שמתחיל הכל, זה גם נכון. Это первая искра, с которой все начинается, это также правда. תחושה. Это чувство. אבל זה לא מספיק. Но этого недостаточно. צריך לחקור, לבדוק, ואז нужно להתחיל копать, לבנות ביחד. Проверять и только тогда строить вместе. אני פשוט מאחל שיהיה לנו משפחות, שיהיה קשר בין Я желаю, чтобы у всех у нас были семьи, в которых есть связь между родителями и детьми. Я не знаю, как другие. Но мы в семье в своей, даже в большой семье, знаем, что происходит конкретно у каждого члена расширенной семьи. ויש לנו WhatsApp, משפחה אהובה, זה у нас רק есть, משפחה שלנו. Специальная группа в WhatsApp, любимая семья, где находятся только члены нашей семьи. Павел, Лариса, Артур, Вика, они, Ира, Шула, Коля и Лани. Там прабабушка с прадедушкой, Коля. Я с моей женой, старшая дочь, младшая, все. Кулям. כל החדשות אנחנו מיד שולחים למשפחה. И все новости моментально попадают ко всем членам семьи. זה מאוד חשוב. Это очень важно. זה כבוד. Это уважение. מה זאת אומרת שאמא שלי לא יודעת איפה אני ומה אני עושה? זה לא נכון. אומנם שאני בן 50 ו-plus. Как это, что моя мама не в курсе, что у меня сейчас происходит и где я нахожусь, несмотря на то, что мне самому больше 50 лет. Я помню, когда мы с моей женой Ирой дружили. До того, как мы поженились. Я ее провожал домой. Я вижу, что домой уже вернуться я опаздываю. Потому что папе я пообещал, что я в 10 буду дома. Я ни разу не постеснялся. Взять монетку двухкопеечную. Я звоню с автомата домой и говорю папе или маме, я опоздаю на 40 минут. Я не могу прийти в 10. Я всегда звонил. И Ира, она была очень удивлена этому. Где твоя самостоятельность? Где твоя взрослость? Ты что, маленький мальчик? Так она поначалу думала. Но мне было не важно. Я звонил родителям и все. Правильно? Она часто была удивлена моим поведением. Когда первый раз она пришла к нам в дом, она не знала, что с 15 лет мы с родителями вместе курили дома. Они мне разрешили. Да. Я делал уроки. Сигарет, мафера, у меня там была пепельница, стол. Я делал школьные уроки. Когда она пришла к нам домой, и этим она была поражена. Как такое может быть? Парню 17 лет. Так ведет себя дома. А я не понял сначала, что ее так удивляет, потому что мы уже так 2 года жили. Я не говорю, что хорошо курить. Я просто вам хочу показать отношения между родителями и детьми. Несмотря на то, что на тот момент мы не находились на верующей или духовной территории, моя семья тогда не знала Бога. Но мои родители сделали все, чтобы построить отношения такими, чтобы я был постоянно с ними. Бекешер. На связи. Всегда Хаверим. Был с ними на связи дружеской. ואחר כך שחזרנו בתשובה, и когда мы уже покаялись, אנחנו ממשיכים. Мы продолжили не курить. Курить это плохо. Просто пример, чтобы вы понимали, какого рода отношения были построены. И это работает по сей день. И мы строим добрые отношения со старшей дочерью, с зятем, с младшей дочкой. И все над этим работают, все члены семьи. וזאת לא אומרת שאנחנו לא מגבילים, לא נותנים עונש אם זה צריך. כן, נותנים. И это не значит, что мы не наказываем или не ограничиваем, если того требует ситуация. וילד מבין את זה. И ребенок это понимает. שזה לטובתו. Что это на его благо. והוא יודע שאנחנו חברים הכי קרובים. И знает, что мы самые близкие и лучшие друзья. Друзья, стройте дом на основании. Стройте семью на камне. Если нет, вы будете потом со стеной разговаривать. Давайте помолимся. Отец наш, Царь наш, мы благодарим Тебя за Ишуа Мессию Господа нашего, за все притчи, которые Он оставил нам, чтобы научить нас. Дай нам мудрости и смелости соблюдать это. Исцели наши семьи. תרפא יחסים בתוך המשפחות. Исцели отношения внутри семьи. שאנחנו כולם יהיו משפחות בריאות. Чтобы мы все были здоровыми семьями. וככה אנחנו נוכל לבנות גם קהילה בריאה. И таким образом мы сможем построить также здоровую общину. תן לנו ברכה. Дай нам благословение. ותן לנו רצון. И дай нам желание. גם להורים וגם לילדים. И родителям, и детям. ללכת אחד לקראת השני. Идти навстречу друг другу. מתפללים בשם ישוע משיח אדוננו. Молимся во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Аминь. Эт гадаль ואת קדש שמי רבם בעלמא דברא קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומיכון ובחיידכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתקלל שמית קודשא בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן Бе Алма, ве Имру, амен. Тит кабал, цлот гонова удон, де хол Исраэль кодам. А вон дивиш мая, ве Имру, амен. Егеш лама, раба минш мая, вехаим. Алейно вехал, кохал Исраэль, ве Имру, амен. Осе шалом бим рома, осе шалом алейно, ве алкохол Исраэль, ве Имру, Имру.